сыны Кореевы. Имя Корей означает «лысый», и в Библии упомянуто несколько человек, носивших такое странное имя. Из них наиболее известен Корей, сын Ицхара, дяди Аарона и Моисея, чисел 16:1. Будучи левитом, он исполнял служение при скинии, но завидовал Аарону и домогался священства, чисел 16:10, выставляя себя поборником всеобщего священства, утверждая: «Все общество, все святы, и среди них Господь», чисел 16:3. К нему примкнули 250 начальников общества, тоже являвшихся к скинии со своими кадильницами, а Дафан, Аверон и Аннан, рувимляне, восстали против Моисея, что не привел их в землю обетованную и не дал им полей и виноградников, чисел 16:12-14. Суд Божий поразил бунтовщиков. Корей, Дафан и Аверон с их семьями и всем имуществом были поглощены землею. 250 старейшин, пришедших со своими кадильницами, были сожжены огнем от Господа. Чисел 16:26-35. Но сыновья Корея, Асир, Елкана и Асав, исход 6:24, не принимавшие участие в бунте, остались в живых. Из потомства Ави-Асафа, сына Кореева, был пророк Самуил. 1 Царств 1:1. А внук Самуила, Иман, был выдающимся певцом в дни царя Давида. Некоторые из кореян пришли к Давиду и поддержали его, когда он укрывался от Саула. 1 Паралипоменон 12:6. Левиты и сынов Кореевых были певцами в дни царя Иосафата. 2 Паралипоменон 20:19. Сынам Кореевым приписаны в Библии 11 псалмов: 41, 43 по 48, 83, 84, 86 и 87 псалм. В какое время написаны эти псалмы, установить невозможно. Во всяком случае, некоторые из них написаны в дни Давида, а некоторые позже. Обратим наше внимание на содержание этих псалмов. Переживания изгнанника так описаны в псалме 41 со 2 по 6 стих. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жажди душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лицо Божие, слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий, со гласом радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Так мог написать один из сынов Кореевых, когда он вместе с Давидом был оторван от общения с народом Божьим, подвергался насмешкам со стороны безбожников, но не терял надежды на Бога и Спасителя. Псалом 83 является как бы выражением тоски изгнанника. «Как вожелены жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во двори Господни. Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Ибо один день во дворях Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя». Этот псалом, без сомнения, был написан в то время, когда жертвенник Господу находился в Иерусалиме. Псалом 45 вдохновил Мартина Лютера написать гимн «Твердыня наша, вечный Бог». который был боевым гимном протестантов, который переведен на многие языки и поется во многих протестантских церквах. Вот слова псалма. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Псалом 44 называется «Песнь о Боге». Вот как воспевает его один из сынов Кореевых. «Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотой твоею. И всем украшении твоем поспеши восять на колесницу твою ради истины и кротости и правды, и десница твоя покарит тебе дивные дела, острые стрелы твои. Народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирная и алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя». О каком царе так пел псалмопевец? Ни Давид, ни Соломон не были такими царями. Из уст Давида излились псалмы моления, прославления и благодарения. Из уст Соломона изливалась мудрость, но не всегда. Многочисленные жены перехитрили его, и под старость лет он строил капище языческим божествам. Об этом царе псалмопевец написал: «Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». В Евангелии от Иоанна 1:13 читаем следующее. «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Престол Давида и роскошный престол Соломона бесследно исчезли. Об этом царе пели «Престол твой вовек». Как не преклонялись люди пред Давидом и Соломоном, все же богами их не называли, об этом пели и поют «Престол твой, Боже, вовек». Помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Кто же этот величественный царь? Верующие христиане отвечают, что таким они исповедуют Иисуса Христа. Для евреев же, которые поют этот псалом, но не признают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, этот псалом сынов Кореевых остается неразрешимой загадкой. Отверженный страдалец. Паломникам и туристам, посещающим находящуюся за стеной Иерусалима красивую католическую церковь со странным названием Сент-Пьер-эн-Галиканту, Святой Петр на пене петуха, показывают находящуюся под этой церковью древнюю византийскую церковь, а под византийской церковью дом Каяфы, а под домом Каяфы тюрьму, а под тюрьмою картер без дверей и окон, куда заключенного опускали на веревках через дыру в полу тюрьмы. А в том картере, куда теперь имеется лестница и проведено электрическое освещение, дают прочитать на родном для них языке Псалом 87-й, написанный одним из сынов Кореевых. Вот некоторые стихи этого псалма. «Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые отринуты от руки твоей. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти». В Евангелии от Луки 22:37 написано, что Господь Иисус в конце Тайной Вечери сказал Своим ученикам: «Тот, что мне, приходит к концу». Проводник уверяет паломников и туристов, что в этом картере Господь Иисус провел остаток ночи, на нем исполнились слова этого псалма, а утром его отвели на суд к Пилату, а от Пилата на крестную смерть на Голгофе. Это вполне возможно. Предавший Иисуса Иуда предупреждал воинов и служителей: «Возьмите его и ведите осторожно» от Марка 14:44. А для Каиафы и иже с ним было особенно важно, чтобы Иисус не избежал предназначенной ему казни – умереть за народ. И как поясняет евангелист Иоанн в 11 главе 52 стихе следующее: «И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино». В псалмах сынов Кореевых имеем пророчество и о переживаниях, и о славе Господа Иисуса, а также и о переживаниях народа Божия до скончания века. Аминь.